На основании святых канонов православной церкви никто, никакая власть не может переместить епископа, ну, разве что с его волей, по соглашению сторон. Он принципиально не сменяем. Так что мы видели один из самых последних примеров нарушения священных правил. Что говорить, их было много в XIX веке, а уж о советском времени говорить не приходится, но в постсоветское время это тяжкий грех священноначалия. Нисколько не стесняюсь, я сказал бы это, будучи человеком церковно-послушным, я сказал бы это и перед телекамерами. Вот такого прошения владыки Мельхиседека не было. Поставить под сомнение право правящего епископа прославить святого угодника, ну, это нарушать апостольские нормы. Да, это было не принято в XIX веке, в XVIII было не принято. Это было принято нет, более чем 1000 лет. Чего уж говорить. Так вот, давно. Вместе с тем, это имеет уже прямое отношение к нашей лекции. Я был поражен мудростью. Все-таки Господь не покидает нас. А мудростью наших архиереев, которые совершили именно страстотерпческую канонизацию последнего православного государя по факту его страданий от вынужденного отречения до трагической гибели, до злодейского цареубийства. Пройдя средний путь, царский путь, вы помните, да, это писание? Пройдя между теми, кто ну, уже осторожно, ехидно-лицемерно, но хулил последнего государя и его семью до последней минуты. Более того, выстраивал провокации, в частности, целую иерархию провокаций вокруг екатеринбургских останков на государственном уровне. Между одним давлением и давлением оголтелых монархистов, часто православных, добрых людей, но без достаточного разумения, которые уже начинали требовать прославления императора Николая как благоверного царя. А я, кажется, первый, кто публично защищал в 91-м году. Мне есть что вспомнить. Мысль о прославлении церковным Николая II, и тогда уже говорил, что оснований для канонизации его как благоверного царя у нас нет. Он был человеком высокой христианской жизни, но благоверный царь – это тот, кого церковь представляет как образцового правителя, христианина. А он совершил такие ошибки, которые не позволяют это сделать. И слава Богу. Об этом надо помнить, безусловно. Мученик, любой христианин, которого убили за исполнение им христианского долга или просто за то, что он христианин. Какова его жизнь до этого, не имеет значения. Раз Господь его венцом удостоил этим мученическим, значит, так и есть. Среди священномучеников, которых мы почитаем, есть явный еретик. Священномученик Лукиан, посмотрите, житие при случае. Но таков конец его жизни. Не жизнь его прославлена, а венец ее. Арианствующий еретик, надо было до Ария просто. Так что все правильно. Все произошло удивительно верно. Хотя, вместе с тем император Николай был человеком достойнейшим, неглупым, блестяще образованным. Ну, на этом немножко задержимся. Он получил, как положено было великому князю Романову, любому. кроме полных разгильдяев, такие тоже, естественно, бывали, и в царской семье не без урода, он получил высшее военное и высшее юридическое образование. Ему читали лекции в процессе образования, такие блестящие светила, как профессоры Бунге и Победоносцев. Ему вообще хорошо читали. Он прошел полный военный ценз, только ускоренно, естественно. Для наследника престола все ускорено, даже для великого. Но тем не менее, сначала он проходил, как теперь у нас говорят, в советское время, курс молодого бойца. Как положено, прием обращения с оружием, гимнастика, строевая подготовка. О, гимнастика. Вы знаете, что государь, а ему было к 50, будучи уже под домашним арестом в царском селе, потом в Тобольске, поражая охранников, которые попадали под его обаяние, постоянно их приходилось менять все время. В частности, не только молился, а молился он усердно, как только мог, но еще и крутил солнышко на турнике. Я сейчас немножко старше, но в его возрасте я уже не мог. А он к 50 был еще нормальным спортивным мужчиной, бытовым гимнастом, великолепным наездником всю жизнь. Ты известный. Он был человеком... В следующей лекции я уделю особенное этому внимание. Не только он был глубоким семьянином. Ну, это, естественно, хорошо, достойно каждого христианина, украшает его. Но он еще и эстетизировал семью. И в этом был человеком своей эпохи, человеком модерна. После некой распущенности XIX века, начало XX отмечено как раз не только уважением и сохранением семейных ценностей, но и эстетизацией семейных ценностей. Настолько, насколько вообще глава государства это может, а глава государства может мало. Это очень тяжелая работа. Он любил быть в кругу семьи. Нет, конечно, у него были приемы, у него были балы, он так старался поддерживать репутацию государства, что потом ему же это вменяли в вину. То, что он не отменил приемы после Ходынской катастрофы, например, всегда вменяли ему в вину, а он вообще-то отрабатывал свой долг перед государством, как магистрат, как чиновник. И это правильно, потому что император, конечно, с одной стороны, первенствующий мирянин церкви, то есть чин церковный, в православной стране. Конечно, император – это тот, кто персонифицирует себе государство. И это верно. В этом смысле он вознесен, по слову преподобного Иосифа Волоцкого, выше всех человек. Но, с другой стороны, император и магистрат, должностное лицо, первый чиновник на службе Отечества. Никуда не денешься. Это так оно и есть, в этом тяжесть царской ноши. Да и президентской только, какой президент это чувствует достаточно глубоко? Ибо все равно остается непреложной формула, блестяще предложенная Иваном Александровичем Ильиным. В конце концов, он был монархист всю жизнь. В конце концов, монархия для нации, а не нация для монархии. И в этом качестве, в отношении к своей службе, как служению, он был образцом. Он служил. Как мог, иногда ошибался. Ужасно, что еще в позднесоветское время когда еще не взорвали трагический памятник страстотерпчества, Ипатьевский дом в Екатеринбурге, что было сделано Ельцином, как известно. Причем по собственной ельцинской инициативе. Он потом как-то публично лгал, что ему спустили это указание из Москвы. Да кому тогда в Москве было до Ипатьевского дома? Куда там? Когда он был первым секретарем обкома. Просто забегал он вперед паровоз. Ладно, бог ему судья. Старый человек, выживший из ума. Так вот, хочу вам сказать, что, конечно, великим государственным деятелем он не был. Гениальным не был. Но не был и посредственностью, не был и случайным человеком. Печально, повторю, что еще вот в те времена советские отличился особенно... Его не стеснялись по телевизору показывать после канонизации известный фильм Лема Климова «Агония». Я сейчас не буду говорить. У меня вообще сегодня Распутин будет за скобкой. Я не хочу поднимать распутинскую тему. Она в ней исторична. Она существует на уровне исторических анекдотов. Тот, кто в истории любит подробности, ну пусть читает. Для меня одинаково неправы и те, кто демонизирует Распутина как чудовище и бросают тем самым, старательно бросают тень, увы, даже Солженицын, увы, на государя, неосредственно на государя. Как же неправы и те, кто пытается сейчас представить Распутина праведником. Для меня Распутин был просто достаточно незаурядный сибирский мужик, который был счастлив пристроиться при дворе, и эта обстановка его очень быстро разложила. То, что может выдержать аристократ, не может выдержать босяк. Он деградировал. Ну и все, за скобкой. За скобкой. Но даже не в этом ужас фильма, а в том, что талантливый актер Ромашин сыграл императора Николая, но, во-первых, очень старым, он выглядел-то лучше, дряхлым каким-то, а во-вторых, таким сверхчеховским интеллигентом. Лишним человеком, безвольным такой тряпочкой. Это неправда. Об этом свидетельствуют мемуары, в том числе иностранные, свидетельствуют его инициативы, о которых я сегодня буду говорить, свидетельствуют решения, которые он принимал. Он был на своем месте. Он, по воле Божией, не мог прыгнуть через собственную голову. Если сказать, что он не выдержал испытания революцией, не выдержал. Мог ли быть на его месте великий человек, который выдержал бы это испытание? Или, по крайней мере, очень жестокий правитель? Думаю, что да. Думаю, что его отец выдержал бы, о котором мы говорили с вами. Думаю, что император Павел... Виноват, император Николай Павлович выдержал бы. Но среди Романовых-то немного было таких. Я думаю, что император Муцухито, о котором мы говорили в тот раз, выдержал бы такое испытание. Но далеко не каждый правитель. Далеко не каждый. Ведь это идет речь о том, выдержал ли император Николай экстраординарную ситуацию. Нет, не выдержал. Но ординарные ситуации, в том числе очень сложные, он выдерживал каждый день. Он был на своем месте во главе государства. Да и то сказать, Иван Лукьянович Солоневич правильно написал в свое время, что цари Романовы были высокого нравственного качества средние люди. А ведь это нормальное требование любого нормального народа, нации, общества к своему главе государства. Ну, вы их знаете ли, великих реформаторов и завоевателей. Как правило, они приносят своему народу некоторую пролонгированную на будущее пользу и сиюминутный вред. Гораздо лучше, когда средних амбиций и среднего дарования глава государства только высокого качества человек. Вот тогда все в порядке. Так, собственно, избирали первого Романова именно за это. Доброго нрава, благовоспитанный юноша из хорошей семьи. И наши предки в начале 17-го были куда умнее нас. Мне доводилось об этом говорить, но скажу еще раз. Их вот семья их интересовала. Личное качество, нравственное, сердечное качество интересовали. А все остальное неважно. Глава государства не должен быть великим полководцем. Есть другие генералы. Он не обязан быть гениальным дипломатом. Ну, понимать внешнюю политику должен, гениальным. Нет, но есть другие дипломаты. Есть другие министры. А вот честным, добронравным и человеколюбивым, а для православного главы государства, конечно, укорененным в своей вере. Вот это он должен. И достаточно за это и чтим. Это и есть полное соответствие. Я должен сказать, что император Николай Александрович даже был выше необходимой планки по этим качествам. Выше, более добронравный, более человеколюбивый, более укорененный в вере, чем средний христианский глава государства. Он был человек очень высокой культуры. Очень. И вел активную культурную политику. А к тому же был человеком своей культуры. И очень высокого качества. Опять-таки это пригодится через 2 недели. Он был человеком культуры модерна. Его безобидные увлечения были увлечениями его времени. Ну, известно, что он увлекался фотографией, а тогда это было искусство и почти чародейство. Быть фотографом тогда, это означало самому составлять химикалии тогда, готовых не продавали. То есть, значит, соответственно, быть химиком, это, да, иметь дело с серебряным процессом, с желатиновым процессом, только все довольно серьезно. Он был даровитым фотографом. Не был, конечно, таким, как Дмитрий, скажем, великий фотограф. Но он же, собственно, это не было его профессией, он же для себя это делал. Фотографии, слава богу, фотографии, даже сами стекла, сделанные государем, чудом сохранились, и их уже публиковали. Он увлекался автомобилем. А подумайте, это же эпоха. Ну, чуть-чуть позже, а в какой-то мере это эпоха Жюля Верна. Это эпоха, когда инженерию и инженерные достижения еще эстетизировали и героизировали. Ими все увлекались. Еще не было проблемы загрязнения природы, еще мы до этого не дожили просто. Еще все восхищались лондонским Кристал Пэлас, хрустальным дворцом, который был вообще-то просто стеклянно-металлической конструкцией. Или Эйфелевой башней в Париже. Но сейчас уже это просто некий знак Парижа, и уже никто не восхищается. А тогда из ажурной металлической конструкции такая каркасная башня. Тогда все восхищались, кстати, работами куда более даровитого инженера, нежели Эйфель. Нашего с вами соотечественника Шухова. Ну, Шуховская башня, слава богу, не разобрали на Шаболовке. Когда погорела башня в Останкине, Шуховская сразу очень пригодилась. Но это он сделал в советское время. А есть же очень много дореволюционных работ Шухова. В частности, дебаркадер Киевского вокзала. Он занимался всем, даже строил большие баржи. Но это потом. Это другой раз. Так вот, даже увлечения и вкусы государя были вкусами его времени. Это тоже очень хорошо. Помните, я говорил вам, что Петр I был антирусским монархом, потому что ему всегда нравилось не то, что нравилось остальным русским людям. Вот не почему-нибудь, вот не по реформам, вот даже не потому, что сверхбюрократ. А ему все не то нравилось. Ему даже на Западе нравилось не то, что нравилось русским людям. Русским людям нравилась южная барокко, католическая, заимствовали что-то. И не нравилась северная, протестантская. Петру строго наоборот. То есть по всем параметрам, ну не оттуда. Не случайно знаменитая старообрядческая, в сущности, легенда антипетровская, что государя подменили в Стокгольме, то есть в Стокгольме. Петру нравилось как раз то, что нравилось его подданным, но при этом ему нравилось лучшее из того, что нравилось. Он сам был не таким активным, как Николай I, инициатором некоторых архитектурных проектов, некоторых архитектурных заказов. Одно из самых талантливых решений, которое при его деятельном участии заказчика, это Федоровский собор в Царском селе. Несомненно, великого архитектора Покровского. Сейчас он, кажется, даже закончен реставрацией. Я его давно не был в Царском, не видел в реставрированном виде. Только на фотографиях первозданном. Но это очень интересное решение в формах национально-романтического модерна. Блестящий храм, очень православный, очень русский. И вместе с тем очень современный. Вот если у вас есть дома какое-нибудь из подобных изданий, на следующей лекции я вынужден буду перечислить очень многие. Посмотрите и обратите внимание на Федоровский собор. Заказчик всегда играет очень высокую роль в архитектурном творении. Архитектура – самый социальный вид искусства. Ни в одном другом искусстве так не участвует заказчик, как в архитектуре. Поэтому, рассматривая Федоровский, вы будете, углубляться во вкусы и высокий культурный уровень последнего русского государя. Вместе с тем, несмотря на крайне печальное начало царствования, слишком рано, слишком молодым, рано потерял своего великого отца, да еще Ходынская катастрофа. Откуда, кстати, и родилось трагическое прозвище Николай Кровавый. Не в том смысле, что Николай Александрович был повинен в чьей-то крови, а в том, что его начало царствования было ознаменовано кровью. Трагический знак, трагическое знамение. Несмотря на то, что при вступлении на престол у Николая II не было никакой, это видно, внутриполитической программы. Так возглавлять то, что есть. Вот принял эстафету. Продолжил. Принял и то, что было сделано Николаем I, повернувшим нас к осознанию имперского наследия, культурного имперского наследия, и Александром II, проведшим великие реформы, и Александром III, который сделал Россию могущественной и престижной страной, престижным государством. Ну, хорошее, вообще говоря, наследие. Ничего, сохранять институты Александра II, сохранять линию Александра III, никакого народного представительства, ну, отец не вводил, ну, по последнему преемнику, отец не восстанавливал русский парламентаризм, и я не восстановлю. Так вот, хотя у Николая II не было внутриполитической программы, даже ориентации, что молодому царю, простите, внешнеполитическая программа у него была. И в ней он выступил незаурядно. Надо сказать, что, как мы видели в прошлой лекции, ведущие державы мира связали себя двухсторонними, как Великобритания, и многосторонними, как, соответственно, Россия, Франция, Австро-Венгрия, Германия, Италия, договорами. И тем самым заложили основу, думаю, что невольно, даже если всюду, как принято сейчас многими считать, шныряли могущественные законспирированные масоны, такую гениальную, таким гениальным предвидением эти обладать не могли. Тогда этого не видел никто. Заложили возможность будущей европейской бойни, будущей Первой мировой войны. Эта сцепленность соглашениями военными была такова, что только колыхни одной провокацией, как и произойдет, этот карточный домик, он посыпется. Останавливать будет некому и невозможно. Все будет дальше обусловлено. Меня сегодня спросили, это важный был вопрос, не кажется ли мне, что в 20 веке человеческая воля ничего не значит, а нами управляют, у нас куда-то ведут. Нет, не считаю, еще раз скажу. Я этого не считаю. В мире, вообще-то говоря, действуют две воли, божеская и человеческая. И до тех пор, пока человек не отказывается от своей воли, его никуда не ведут. Вообще говоря, даже тогда, когда он нарушает Божью волю. Ну, за это следуют некоторые наказания, и все-таки это не тот случай, когда, как меня спросили, ведут. Но человек может отказаться от своей воли, может поставить себе обусловленную ситуацию. Каждая революция – ситуация обусловленная. До начала революции, или, так сказать, называется, в первые часы ее развития, остановить это по Солженицыну, но красное колесо можно. Но если оно уже закрутилось, если сразу, простите, башки не поотрывали первым революционерам, революция будет крутиться довольно долго, замедляя свой бег и проходить одни и те же. Вот тут человек отказался от своей воли. Но это он сам сделал. Это не его лишил кто-то. Даже и главный враг наш, существующий вне материального мира. Это он сам себя лишил. Так вот, видимо, поразительное чутье, обусловленное природной религиозностью Николая II, позволило ему еще до юношей, в сущности, попытаться остановить этот всеобщий бег к мировой войне. В 1897 году, на третьем году царствования, по его инициативе, министр иностранных дел Российской империи, тогда Муравьев, обратился к правительствам великих и сколько-нибудь значительных держав с предложениями России. Предложения были первыми в мировой истории, не локальными, а широкими рекомендациями по прекращению, прежде всего, как теперь говорят, тогда так не говорили, гонки вооружений. Сейчас, правда, опять перестали говорить. Словечко 70-х годов, 60-х. Предложения были очень широкими, причем забегающими вперед. Россия предлагала наложить мораторий на увеличение военно-морских флотов, запретить бомбометание с аэростатов. Не изумляйтесь, самолетов еще не было. Они вот были тут, вот рядом, вот-вот должны были появиться, над ними уже думали, но не было аэропланов, не было и дирижаблей. Бомбометанием с аэростатов никогда не занимались, скажу вам. Но зато с дирижаблей и аэропланов метали с успехом. Запретить разрывные пули, новейшее изобретение того времени. Запретить строительство подводных лодок. Это был очень широкий жест. Надо сказать, что первые подводные лодки, ну, которые могли бы быть применены как военное средство, как боевое оружие, еще не были построены. А на уровне разработок Россия была одной из первых. И одной из первых, кстати, и ввела в дни русско-японской войны в строй первые подводные лодки. Первым был «Дельфин». Очень мало боеспособная подводная лодка, не имеющая надводного оружия, нанесла одну торпеду. Однако страх японцев перед подводными лодками был таков, что атаки на Владивосток, а они, конечно, знали, что там «Дельфин», не последовало. Так вот, мы не искали, мы в лице нашего государя стремились остановить подталкивание к крупному кровопролитию. Мы опять поступали, как при его великом отце и при его великом деде, мы поступали опять по-христиански. По-христиански человеколюбиво. Не трусливо человеколюбиво, не как пацифисты, не как толстовцы, а по-христиански человеколюбиво. Мы готовы были усечь даже те аспекты военного проектирования, планирования, где мы были впереди. Мы готовы были пойти на это. Для сравнения хочу вам сказать, что вообще-то в начале 20 века главным миротворцем была Великобритания. Но почему? Долго не входившая в союзы, например. Двусторонние соглашения у нее были, а в многосторонние не входила. Франко-русский союз включил Англию и превратился в Антанту согласия только с началом мировой войны. Почему? Такой миролюбивой была Англия. А очень просто. Война должна была быть, здесь и марксисты правы, войной за передел мира. Англия нахапала в мире столько, что могла рассчитывать на то, что если она победит, она сохранит свои владения. А если проиграет, то часть их лишится. Все против нее. Ну как тут не быть миротворцем? А русский царь выступал действительно миротворцем. Ни в 97-м, ни в 98-м году, когда все-таки в Гааге, столице Нидерландов, состоялась конференция по инициативе Николая II. Ни в 98-м, ни в 97-м годах по случаю столетнего юбилея никто, кроме отдельных русских авторов, никакое мировое сообщество, никакое прогрессивное человечество не отметили столетний юбилей великого миротворчества русского императора. Ну просто как у всех память отсохла. Ну, добиться удалось довольно малого. Это довольно длинная история, подробно вы можете ее прочитать в уже рекомендованной мною книге Ольденбурга «Россия в царствовании императора Николая II». Добиться удалось очень малого. Впрочем, были запрещены к использованию ядовитые газы, потом немцы это нарушили, а вслед за ними нарушили остальные, естественно. Разрывные пули, а ими так и не пользовались. Этот запрет сохранился на Первую мировую войну. Немцы в нарушении Гаагских соглашений пользовались, но очень ограниченно. Так, тайком, чтобы никто не мог слишком сильно обвинить. Разрывными пулями, например, стреляли они по аэропланам. Значит, и был создан Гаагский международный суд. Первый международный арбитражный суд в истории человека. Опять-таки, в 1998 году был юбилей Гаагского международного суда, который сыграл свою положительную роль, и только лишь сейчас уже, в последние годы уходящего века, деградировал полностью, превратившись в орудие американского террора против сербов. Сыграл свою положительную роль. Но никто, празднуя юбилей, не вспомнил, что это русский царь предложил и добился принятия, будучи одним из самых молодых монархов. Добился, в том числе в очень тяжелой и напряженной личной дипломатией со своим свояком Вильгельмом II германским, который очень не хотел никаких ограничений. Ведь Германия становилась все более могущественной. Германия хотела колоний и готова была бросить вызов самой Англии. Поэтому для Вильгельма наращивание новых видов вооружений было принципиально. Ну что ж. А ведь вот видел он это. Через несколько лет, в 1904 году, император Николай совершит еще одно подзабытое деяние. Он предложит личную встречу, конфиденциальную, Вильгельму II. Она будет немедленно принята. И в финляндских водах, то есть фактически в наших водах, но так как неофициально, то на воде, на рейде в Бьорке, состоятся эти секретные переговоры, в которых участвовали только два императора и два доверенных адмирала с обеих сторон. Никакой договор не может быть, был юридический мир, все-таки правовой, это был мир еще 19 века. Никакой акт даже абсолютного государя не может быть принят им единолично, потому что должно быть хотя бы одно должностное лицо, которое его ратифицирует, скрипит. Так весь мир думал. Поэтому необходимо было взять с обеих сторон были морские офицеры высокого ранга. И по инициативе Николая II был заключен фактически договор о ненападении России и Германии. Он не был антифранцузским. По тексту договора имелись в виду взаимные гарантии. И, как известно, только на случай нападения, а франко-русский договор, он тоже действовал в случае нападения, напомню, на одну из великих держав. Кроме того, как справедливо отмечает Ольденбург, несомненно подразумевалось, что можно будет подписать Бьоркский договор, предложить подписать Бьоркский договор Франции. И система противостояния агрессивного была бы ликвидирована. Вот после этого я читал такой специальный доклад однажды по этому поводу на конференции, посвященной памяти последнего государя. И я готов утверждать, что он оказался удивительно проницательным, если хотите, прозорливым. Он увидел первым, наверное, на планете, или, по крайней мере, первым из государственных деятелей, опасность этой системы противостоящих двух союзов. Сейчас никто ничего такого не видит. незрячие стали. Знаете, мне всегда было обидно. Гаагский суд был создан в 98-м. Бьёрнский договор был в 904-м. А первые Нобелевские премии были вручены в 900-м, в последнем году уходящего 19 века. В том числе и доверенные норвежцам Нобелевские премии мира. А вот величайшему миротворцу 20 века, Николаю II, Нобелевская премия даже не обсуждалась. Впрочем, может, оно и справедливо. Конечно, среди нобелевских лауреатов этой особенной премии были весьма достойные люди, как Альберт Швейцер или монахиня Тереза совсем недавно. Но если посмотреть, кто получал Нобелевскую премию мира, то это не случайная выборка международной сволочи, включая и наших формально, здешних нобелевских лауреатов мира. Вспомните, как по случаю прекращения Вьетнамской войны получили эту премию северо-вьетнамский коммунистический, то есть совершенно залитый кровью, министр иностранных дел Ледвик Тхо и предатель вьетнамцев Генри Киссинджер. Вспомните, как по случаю мира лицемерного на Ближнем Востоке Нобелевскую схлопотали два человека, которые в юности были просто террористами. Садат из Египта и Бегин из Израиля. У обоих юношеское террористическое прошлое. Ну, это ладно. Нобелевскую премию мира, как правило, нечисть получает со всего мира. И тем не менее, надломная ситуация в русском этносе была не исчерпана. Здесь прежде всего все-таки рекомендую смотреть мою, доступную всем теперь во многих изданиях, работу «Диагноз», в том числе и в моем сборнике статей. Надломная ситуация была не исчерпана. Это будет особой темой следующей лекции о нашем несостоявшемся возрождении. И надломные явления продолжали действовать. Старая бюрократия, высшая бюрократия, работала настолько плохо, что была, несомненно, повинна в нашем поражении в русско-японской войне. Войне, которую мы по всем параметрам обязаны были выиграть и торжественно выйти на Тихоокеанский театр. Работала она плохо. Кроме того, как мы с вами отмечали в соответствующем материале, не только интеллигенция, но и бюрократия, частью высшая, были пронизаны антисистемой, революционной антисистемой 19-го столетия. Или антисистемами. Как я в 94-м году написал, что единственное, в чем затрудняюсь, указать, что в России действовала антисистема или несколько антисистем. Или несколько антисистем. При этом враждебных друг к другу, но, безусловно, разрушительных для России. Диагноз и отдельно его глава антисистемы в России абсолютно доступен сейчас, стал любому, в частности, в еще не распроданном, но мой сборник очерки православной традиции в Москве распродан, уже я не могу найти, но включающий в себя именно отдельно антисистемы сборник коллективной России «Последняя крепость», которую я искренне тоже рекомендую, он в продаже есть во многих местах. Так вот, и интеллигенция, и бюрократия были удобны для размещения антисистемы, потому что были маргинальны. Бюрократия не была сословием, можете, слава Богу, и не принадлежала к сословию, что уже хуже. Бюрократия в значительной степени была деклассирована. Прежде всего, низшая бюрократия, которая не была и дворянской-то по составу. Она иногда выслуживала дворянство. Следовательно, бюрократию в значительной степени составляли люди, оторванные от социальных корней. Бывшие мещане, бывшие, может быть, дворяне, даже если особенно брать провинцию, мелких дворян, иногда даже бывшие крестьяне, бывшие купцы или бывшие выходцы из духовенства, кстати, нередко, все оторванные от социальной среды, это великолепно всегда подвешенный человек, как напишет один антирусский автор. Вы обратите внимание, это совершенно не выпад в советскую интеллигенцию. К советской интеллигенции принадлежали, просто причислялись все люди с высшим образованием, ну, мы говорили, творческая интеллигенция, инженерная, да? Военная интеллигенция, говорили. Все, кроме духовенства, весьма малочисленного в послевоенные десятилетия. А интеллигентом до революции назывался человек вроде бы образованный, но не аристократ, не дворянин, не помещик, не офицер, не буржуа, не священнослужитель, и, слава богу, было много и хороших. Вообще даже не Василий Васильевич Ключевский, которого интеллигенты считали интеллигентом, но сам он себя таковым не считал. Великий историк начала века. Лев Николаевич Гумилев, величайший из моих учителей, а я очень везучий человек, у меня было много хороших учителей, некоторые из них даже еще, слава богу, живы и учат. Ну, просто повезло. Слава богу. Так вот, Лев Николаевич Гумилев однажды в телепередаче, напомню, может, видели, замечательно сказал, это был его диалог с Александром Михайловичем Панченко. Для того, чтобы стать в России интеллигентом, надо было не окончить университет. А так как не окончить университет много легче, чем окончить, то и легко было стать интеллигентом. Так вот, интеллигентская среда была необычайно удобна для того, чтобы разместить в себе антисистему, но и бюрократическая, генетически родственная среда. Маргинальная, как и эта разночинная интеллигенция, тоже была готова вместить. Вот они и вмещали. Вот с этим бороться может только гений, великий государственный глава, который сумеет сплотить здоровые силы нации. Почему, еще раз говорю, подобного испытания Николай II не выдержал. Не выдержал. Но таких людей, которые выдерживают подобные испытания вообще в истории, мало. Итак, мы по вине бюрократии проиграли русско-японскую войну, и по вине интеллигенции, отчастью бюрократии, смотрите диагноз, я привожу примеры, в частности, антисистемные провокационные действия, приведшие к трагическому кровавому воскресенью 9 января, министра внутренних дел, князя Святополка Мирского, прямо виновного в кровопролитии в этот день. Ну, вкратце скажу, накануне он был с докладом в Царском селе, и государь спросил, что в столице, может быть, мне лучше приехать. А министр, который точно знал о готовящейся манифестации, солгал главе государства, сказал, что после ввода войск Петроградского петербургского гарнизона все в порядке. Но он не мог не знать. Его, как я отмечаю, его три линии информации должны были уже информировать. Могла дать сбой одна. Он должен был получить информацию от губернатора, как министр, от департамента полиции, как министр, и от жандармов, как шеф жандармов. Следовательно, знал, следовательно, солгал, следовательно, провоцировал, подонок. Министр лгал на докладе императора. Но я могу здесь бросить упрек и императору? Конечно. Он вежливо уволил Мирского в отставку. А должен был ради блага России отдать его под суд. с шумом, с помпой, в кутузку. Ну, на кол уже не сажали, хотя, конечно, Мирский достоин был кола. В кутузку. Он никогда так не делал. Ну, в абсолютно безысходных ситуациях, конечно, и он это делал, но, в общем, да-да. Да-да-да. Так вот, если бюрократия вела к проигранной войне и провоцировала, то интеллигенция радостно раскачивала начинающуюся революцию. И вот здесь один интересный момент. Мы называем эти события первой русской революцией. Написано о них очень много и очень талантливыми исследователями, среди которых лучший, конечно, ныне здравствующий, маститый историк Сергей Симанов. Дай Бог ему здоровья. Мы говорим о событиях первой русской революции. А потом у нас появляется уже совсем смешно февральская революция и октябрьская. Но только очень исторически безграмотный человек может разделять февраль и октябрь. Это одна революция, это очевидно. Все революции проходили по этой схеме. В частности, французская. Иначе, если по нашей схеме, мы должны были бы говорить Фейянская революция, Жирондистская революция, Великая Якобинская революция или, наоборот, Великая Термидорианская следующая революция. Ведь не говорим же, одна. Поэтому глупцы или провокаторы те, кто разделяют февраль и октябрь, вне зависимости от того, что одни склонны писать «Великая февральская революция» и «Октябрьский переворот», а другие «Февральская буржуазная революция» с маленькой буквы и «Великая октябрьская социалистическая» все большой, враньем занимаются все равно и те, и другие. Одна. Но я позволю себе гипотезу, что революция началась в 1904 году. И несмотря на усилия многих добрых русских людей и государя, несмотря на гений последнего великого государственного деятеля пока что русской истории Петра Аркадьевича Столыпина, ее только придавили, а раздавить не смогли. Эту гадину не смогли раздавить. И она просто отсиделась под корягой. А с началом мировой войны она из-под коряги выползла. Вот и все. Это одна революция. Причем я подозреваю, я вот здесь, простите, это не научная гипотеза, это мое ощущение. Это я могу сказать, как человек, очень прилично знающий историю, но еще все-таки от сердца. Но, по крайней мере, это не исключено. Не исключено, что она просто не закончилась. Вот вполне возможно, что не только межфазовый переход между надломом русских и будущей инерцией процветающей России и благоденствующей русской нации, но и революция, которая удачно вписалась в эту переходную фазу, в этот затянутый переход, она просто еще не кончилась. Видите ли, все, в чем дело? Революции все проходят по-разному, но по одной схеме. В английской было цареубийство, во французской и в русской. В английской был тиран Кромвель, во французской Робеспьер, ну еще тиранчиков куча целая. И в нашей тоже Сталин. В английской была революционная шайка пуритан. Во французской шайка малого народа по Агюстену Кашену, денационализированных, по сути дела, французов-мерзавцев, и в нашей, наш малый народ, иногда и русские по происхождению, но ненавидящие Россию. Ну, все по одной схеме, и кровь льют, примерно одинаково, с поправкой, в процентной норме, с поправкой на численность народонаселения. Все по схеме. И крутится это колесико, и с каждым витком, новые революционеры радикальнее предыдущих, и их убирают. Ну, кого на тот свет, кого в эмиграцию, кто-то ухитряется отсидеться, а все равно по одной схеме. Все равно. выходят из революции по-разному, я считаю это очень важным. Англичане вышли хорошо, французы плохо. Об этом существуют в сборнике, в толстом сборнике, очерке, моя статья «Как это было у других» со сравнением английского и французского опыта. Для нас очень важно, почему я переиздал, хотя она написана в 95-м. Но, они проходят иногда очень долго. Английская революция началась в 40-е годы 17-го, а закончилась-то во втором десятилетии следующего 18-го. Ведь, по сути дела, конец английской революции – это даже не славная революция и низложение Иакова II Стюарта, а это после смерти королевы Анны, когда вместо штатгальтерского нидерландского дома приглашают Ганноверскую династию и устанавливаются новые принципы отношений короля, кабинета и парламента. И палат. Революция – это когда ситуация становится бесспорной, когда достигается национальное согласие. В этом национальном согласии иногда участвуют и бывшие революционеры. Наполеон Бонапарт, оттуда даже термин явился политический, бонапартизм, стремился достичь такого согласия, вводя во французскую элиту, в свое окружение даже, и бывших роялистов, чьи отцы были гильотинированы, и иных бывших революционеров. Раньше не так подобное у нас произошло? Нет. Разве у нас прекратились, исчезли территориальные потери? Нет, только что русская земля опять была рассечена, и значительные куски России нам не принадлежат. На территории России несколько государств, сколько не будем спорить, в любом случае несколько. А человек, который по воле Ельцина, Путина и газет называет Российскую Федерацию Россией, совершает ошибку. И если не грех, то, по крайней мере, некоторую провинность перед русским народом. Давайте лучше называть этот клочок, этот ошметок всегда Российской Федерации. Это законно. Абсолютно правопослушно. Нет, не закончилось. Английская революция заняла 3/4 века. Постепенно угасая. Вот, возможно, сейчас где-то мы близки к окончанию русской. Но это будет не 75%. А 85-90, ну что ж, значит, время не сократилось, а удлинилось. Боюсь, что не закончила. Но началась она определенно в 1904. Хорошо ли вышло из положения государь? Да. Хотя можно было лучше. Да, хотя не имел внутриполитической программы с самого начала, поэтому выходил с ошибками. С печальными ошибками. Но ведь посмотрите, хотел выйти так, как вышел в свое время, в середине 17-го, его талантливейший и достойнейший предок, царь Алексей Михайлович. Когда цепь гражданских недовольств и просто бунтов конца 1640-х годов привели к тому, что царь обратился к сословиям. Ага, вы недовольны, вы бунтуете. Марш сюда, в земский собор, и сами выходите из создавшегося положения. Со мной. Под моим государевым водительством и председательством. То есть, по сути дела, не то же самое предложил Николай II, издав манифест о созыве Государственной Думы. Он повторял в начале 20-го безупречно национальное и православное поведение своего прапредка, той же династии. Значит, опять-таки прав Солоневич, который написал: вам что, государь мешал обогащаться, заниматься земскими делами и гимнастикой? Не мешал. не стало государя, мы виноваты. Не мешал, а даже помогал. И даже помогал. Менее всего справедливое утверждение, появившееся уже тогда, что царь разрешил Думу с перепугу. Никакого перепуга у него в 1906 не было. Наоборот, он спасал гражданский мир. Вы знаете, что по официальной статистике число жертв так называемой первой русской революции за 2-2,5 года составляет 16 тысяч. Романовы, между прочим, никогда не лицемерили и статистику не прятали. Лицемерили потом революционеры, самые первые, еще не большевики, вот сразу начали. Революционное мурло сразу начало лицемерить. Романовы давали всегда честную статистику. Но даже революционная статистика дает вдвое большую цифру. Пытаются подверстать, увеличить. Всего 30 тысяч для Российской империи. Если одна кратковременная парижская коммуна, это меньше года, дала 100 тысяч. Это только убитых. А кто сдох от недоедания и малярии в тропических колониях, в это число не входят. И это пораньше, 1870-й, как вы понимаете. Она не была особенно кровопролитной, но государь стремился спасти от кровопролития. Ведь на самом деле на первые революционные выступления была довольно мощная народная реакция, которая становилась в разных кругах по-разному, весьма значительной в пятом уже году. Крупная буржуазия, ответственные интеллектуалы, я чуть не сказал ответственная интеллигенция, пусть даже так. Они создали партию октябристов, ее название декларативно, Союз 17 октября, то есть союз тех, которые считают, что все, что даровал манифестом о свободах государь 17 октября 5 года, это и есть под платформу. Все. Это надо поддерживать. Это в сторону государства. Армия в основном оставалась надежной. В основном. Несколько флотских восстаний, это мы все знаем. Вот. Появившиеся профессиональные союзы. Союз железнодорожников уже в конце 5-го года принимает решение на своем пленуме, что все, кто желает бастовать, должны уволиться, потому что желающих поступить на службу на железной дороге очень много. Рынок рабочей силы в избытке. И должны остаться те, кто желает работать, а не останавливать поезда. Это организованный рабочий класс, если хотите. Но были ведь и другие случаи. В Томске, как известно, был первый сигнал. Революционеры радостно протащили по городу кощунственно перевернутый портрет императора, перевернутый головой вниз, массу красных тряпок и, как положено им, удалились митинговать в театр. Когда они все туда удалились произносить речи и петь революционные песни, сошлись другие жители Томска, забили брусьями двери и сожгли театр со всеми, кто в нем находился. Вообще-то говоря, вот и от этого кровопролития император Николай Александрович спасал Россию. Реакция могла быть очень серьезной на сброшенного с балкона губернаторского дома орла, как это было в Киеве, обернулась погромом. Войскам пришлось защищать от погрома. Это читайте Шульгина «Дни». Его мемуарную книгу «Дни». Вот. Так что Император Николай не в меньшей степени, чем царь Федор Иоаннович, выступал миротворцем. Не в меньшей степени шел на контакт с сословием, с обществами, чем шел царь Алексей Михайлович. И отнюдь не разворачивал в полную силу государственную мощь, что и было оправдано тогда, не в 17-м году, тогда. Реформами Николая II следует считать прежде всего думские реформы. Что я хочу вам сказать? Вопрос этот сложный, занимает он очень много времени. Но я предложу вам конспективно. Первое. Провозглашенные религиозные свободы, не те безудержные, которые у нас сейчас, между прочим, но очень большие. Это благо. То, что разрешили взрослому человеку, то есть введя принципы светского государства, переходить из вероисповедания в вероисповедание, это благо. То, что не разрешили детям и не разрешили детей, то, что сохранили ответственность уголовную за перетаскивание детей из христианского вероисповедания в нехристианское и из православного в другое христианское неправославное, уголовная ответственность сохранилась. Но за перевод детей, дети до достижения, до выхода из малолетства не должны были покидать свою веру. Это благо? Благо. Большие свободы? Благо. Но то, что опрос архиереев, а все архиереи, исключением, кажется, двух, высказались письменно за восстановление патриаршества и созыв собора. И последовавшее предсоборное присутствие не привело к созыву церковного собора, это совсем не благо. Это совсем не благо. Это воспитание Победоносцева. Константин Петрович был тоже противником созыва поместных соборов и восстановления патриаршества. Потому что он был консерватором до охранительства и боялся, чтобы это ни было менять. И если мыслитель Победоносцев, публицист Победоносцев, украшает нашу историю, вне всякого сомнения. Весьма всем всегда рекомендую, слава Богу, теперь можно его читать. В том числе и прекрасные его письма Александру Третьему. То министр Победоносцев не вполне украшает. Не вполне. Это влияние вело это, облегчало это будущую деструкцию, будущую революцию, облегчало. Еще хуже другое. Все вероисповедания оказались освобожденными практически от государственного контроля. Ну, кроме, естественно, правового, в рамках полицейского надзора, если происходит уголовное правонарушение, не получило православие. А вот это уже тяжелая ошибка. Тяжкая ошибка. Издать манифест значительной свободы вероисповедания и сохранить пост оберпрокурора Синода, это ошибка тяжелая. Которая, между прочим, кстати, страшно многих обидела, особенно епископов, и оттолкнула их от государя. Ну, бунтовщиков среди епископов не было. Но и отчаянно поддерживать они его не стали тогда, когда это было важно. Вот так. Теперь Дума. Созыв Думы. Безусловное благо. Если вы вспомните весь третий год, он идет мой курс, я неоднократно указывал, что наша национальная традиция укладывается в Полибиеву схему. То есть в ту, великий грек считал ее совершенной, систему, когда в одной политической конструкции сосуществуют элементы монархии, аристократии и демократии. В периоды наших высочайших расцветов, в 11-13, может быть, 10-13 даже, веках и в 16-17 веках наша государственная система соответствовала Полибиевой схеме. Великие реформы Александра II открыли дорогу восстановлению Полибиевой схемы. Низшая демократия у нас существовала в форме земства, земского самоуправления, значит, оставалось только одно – довести ее, как во времена Земского собора, на общегосударственный уровень. Поэтому Александр II был прав, готовя созыв с ограниченными функциями своей Государственной Думы, в чем ему помешали цареубийцы-революционеры. И Николай II был прав, обращаясь, по сути дела, к соборной традиции, к традиции земских соборов. Но! Что я отмечал неоднократно? Наше земство было беспартийным. Русская демократическая традиция, та старшая христианская Россия, целиком христианская, она уходит в языческое прошлое. Русская демократическая традиция едва ли не более древняя, чем традиция монархическая, всегда была традицией только беспартийной демократии. Ну, если честно говоря, говорить, то с моей точки зрения это единственная возможная неповрежденная демократия. Ибо партийная демократия уже повреждена олигархическими элементами. Каждая партия – суть олигархическая структура. Наша демократия могла быть и должна была быть, и должна быть сейчас только земского свойства. Кстати, до этого додумался Солженицын. Он даже такой проект выдвигал. Ну, кто же его послушал? К сожалению, не было принято никаких мер, дабы яд, разлагающий, разжижающий яд партийности, не попал в Государственную Думу. Мало того, что это противно нашей национальной традиции. Мало того, что это облегчает воздействие на демократию недемократических структур. А кто эти недемократические структуры? Партия, масонская ложа, между собойчик крупных буржуа. Это не важно. Бюрократический сговор. Можно придумать разные варианты. Не важно, все равно это будет разлагать. Все равно это так оно и происходит, ну, сейчас на наших глазах. Дело не только в этом. Дело вот еще в чем. Посмотрите. А какие на этот момент были партии? Кто дебютировал? Кто первыми оказался готовым предлагать выборы по партийным спискам? Только те, у кого партии были до революции. А кто это были? Революционеры. Социал-демократы и социалисты-революционеры, то есть СССР, у них были партийные структуры, подпольные, готовы. То есть, покуда благонамеренным партиям, русским националистам Балашова или октябристам Гучкова, еще предстояло складываться, эти были уже готовенькие. Вот в результате мы и получили первую Государственную Думу, где большинство было у несоциалистических революционеров, то есть у кадетов, партии Милюкова, КД, которые для своего формирования использовали земские съезды, то есть крайне левое крыло земства. Законные механизмы земских съездов были использованы левыми крикунами в духе Милюкова, Гессена, мадам Кусковой. Ну а что? Вспомните первый исторический, или лучше истерический, съезд народных депутатов при Горбачеве. Горбачевские структуры и структуры Компартии использовала, по сути дела, западническая, радикальная, антирусская шантропа. Запросто. Так произошло с кадетами. Кадеты, как выяснилось, все интеллигенты, они умеют только кричать. Когда государь вынужден был за невозможность с ней сотрудничать, распустить Первую Думу, во Вторую Думу они уже большинства не набрали, и никогда уже не набрали больше, их становилось все меньше и меньше, только что Милюков исправно избирался. Но зато во Второй оказалось эсеровское большинство. Причем вот подобной благодушной терпимости как раз тогда-то и нельзя было проявлять. Вы помните, был такой трудовой союз, может быть, если вы знаете хорошо историю русской революции, то вы знаете, были трудовики. Вот Александр Федорович Керенский был, в частности, от Трудового союза. А откуда он возник? Он вроде новый. А очень просто. В отличие от полных русоненавистников и людоедов социал-демократов, ну, которых и большинство-то были не русские люди, эсеры все-таки были еще русскими интеллигентами. Поэтому им просто было как-то неприлично, с одной стороны, 1906 год, в качестве эсеров бросать бомбы, а с другой стороны избираться в Думу. Поэтому появился Трудовой союз. Те эсеры, которые бросали бомбы, назывались эсерами, а те, которые заседали в Думе, те трудовиками. Но ведь такие вещи отслеживаются. Ведь по этому поводу можно было выносить прокурорские решения, губернаторские решения, судебные, если нужно, решения. И если действовать последовательно, можно было просто лишить возможности участия в избирательном процессе тех, кто был причастен к революции. Уже в начале 5-го года было совершенно ясно, что эсдеки, меньшевики и большевики, и эсеры, тем более, к революции причастны. Вот при всех свободах террористы должны были быть отстранены от избирательного процесса. Сделали это? Нет! То есть, опять-таки, как в церковном вопросе, Дума, хорошо и правильно, жест смелый, последовательный, достойный предков, исполнение никуда не годное. Потом пришлось уже при назначении, после назначения Столыпина министром внутренних дел и председателем Совета Министров, распускать Думу еще раз и указом императора, потому что междудумский период, менять избирательный закон. Ну, все Милюковы и вся заграница взвыли, что это государственный переворот. Но вот Третья Государственная Дума оказалась возможным работать. По крайней мере, она исправно работала, покуда был жив Столыпин и целые министры его состава. Кстати, господа, видите, я очень люблю последнего государя, чту его память. И икона новомучеников с ним в том числе, она у меня в комнате была до, намного, задолго до Горбачева. Вот. Так вот, все так, но, как видите, я к романтическим последователям и почитателям его памяти не отношусь. Поэтому ошибок нахватали сколько угодно. Великим государственным деятелем был Столыпин, а не Николай II. Но, вот как ни старались, исследователи и благонамеренные, и злонамеренные, любые, раскопать. Ну кто подсунул, в сущности, довольно молодого саратовского губернатора в качестве министра внутренних дел? Кто обратил внимание Николая II на Петра Столыпина? Так и не нашли. Сам, совершенно верно, сам. И именно это очень важный аргумент в пользу того, что последний государь был на своем месте. Вот даже просто рассмотреть последнего великого государственного деятеля России в чиновнике высокого звена, но все-таки их, знаете, много было губернаторов. Вот это тоже доказывает то, что он был проницателен, умен и видел Россию, всю Россию видел, понимал, сам нашел. Петр Аркадьевич Столыпин был столбовым дворянином, не просто потомственным, но, по сути дела, мог считаться аристократом. В родстве Столыпины были. Ну, что с Лермонтовым все знают, с Арсеньевыми все знают, но вообще и со светлейшими князьями Горчаковыми тоже. Свойство там пересекает много-много знатных фамилий со Столыпина. Родовое их имение Середнякова, которое сейчас восстанавливает глава нынешнего клана Лермонтовых, великолепный ансамбль 80-х годов 18 века, кстати, очень близко от Москвы, будет хорошее летняя, особенно если погода, поезжайте, кто не был, посмотрите. Середняково – это 45 минут езды от Москвы, Ферсановка. по Николаевской дороге. Вот. Стоит того. Ансамбль потрясающей красоты. Автор, видимо, один из крупнейших зодчих екатерининского времени, Старов, Иван Старов. Столыпины были давно заметны на государственной службе, бывали доблестными офицерами. Один из Столыпиных был адъютантом Суворова, из известных Столыпиных. Ну, Петр Аркадьевич получил тем самым воспитание настоящего поместного дворянина, то есть человека, который знает землю, знает земство, знает крестьянина не понаслышке, и даже интересы, и, как принято говорить, нужды крестьянина тоже знает. То есть, прямо скажем, для России того времени хорошее воспитание. По своему происхождению Столыпин, несомненно, мог закончить Александровский лицей или Пажеский корпус, или, в крайнем случае, училище правоведения. Самые элитные учебные заведения. Но он закончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. Неординарно. Небанальное поведение отличало его, как видите, в молодости. Попутно он вольнослужителем, по сути дела, окончил и юридический факультет того же университета. Но хотя он получил университетское образование в хороший альма-матер, он не углубился в академическую карьеру, а вышел в государственную службу и в систему Министерства внутренних дел. То есть система, которая как раз могла реализовать его воспитание, а не университетское образование. Его поместное прошлое. Далее он, начиная служить в провинции, был земским посредником, был земским начальником, мировым был. И быстро, уверенно, но не прыгая через ступеньки, поднимался по линии МВД до вице-губернаторской, а потом довольно быстро и надолго линии губернаторской службы. Он служил в Виленской губернии, он знал Запад, служил в Поволжье, он служил на севере, то есть, короче, вот уж он-то Россию точно знал на уровне ее делопроизводства. Но он не был вместе с тем, заметьте, вот что интересно, он категорически не был классическим бюрократом, столоначальником просто по двум причинам. Во-первых, потому что он был настоящий аристократ. Во-вторых, потому что у него было университетское образование. Столичное университетское образование. О Столыпине сейчас можно прочитать очень много книг. Преобладают из них вполне приличные. Изданы еще в 93-м году речи и записки, то есть все наследие Столыпина, он статей не писал, книг не писал, но его служебные записки, его думские речи, это прекрасное ораторское и эпистолярное наследие, есть изданные большим тиражом воспоминания его дочери, есть вышедшая очень рано в Риге в 89-м году, специальная книжка, какие-то очень добрые русские люди издали, между прочим, православные. Тогда было проще в Риге еще. Есть подбор материалов, подробнейший, посвященный его убийству. Все об убийстве Столыпина. И несколько исследований, достаточно солидных. Поэтому читайте о Столыпине, повторяю, как читайте и о императоре Николае II, где лучше всего эта книга Ольденбурга и биография императора Николая II, написанная Бахановым. Вот, моих лекций о таких фигурах в русской истории категорически недостаточно ни для кого. Дальше читать надо. Так вот, по всем параметрам это был блестяще подготовленный, незаурядный и очень русский государственный деятель. Это был настоящий православный государственный деятель. И настоящий имперский государственный деятель. Петр Аркадьевич был сторонником отмены многих ограничений. В частности, он был сторонником, не добился у государя, отмены действия черты оседлости. И он был абсолютно прав. Вне зависимости от того, как кто из моих слушателей полагает, следовало ли ограничивать расселение иудеев в великорусских губерниях или нет, черта эта помогала только революционерам и иудействующим. Потому что, очень просто, она не действовала, эти ограничения черты не действовали на лиц, имеющих высшее образование, в том числе полученное в иноземных высших учебных заведениях, на гильдейских купцов, на представителей целого, ну, потомственных почетных граждан, если таковые имелись, на представителей целого ряда профессий вне высшего образования, в частности, на фармацевтов и часовщиков. Вот почему уже во второй половине XIX века фармацевт и часовщик – еврейские профессии в Российской империи. И на потомков николаевских солдат. То есть, если кто-то был, при Николае I начали призывать через кантонистские роты, далеко не все принимали православие. 8 поколений после этого на потомков этих николаевских солдат не действовали ограничения черты оседлости. И, наконец, последнее, очаровательно, на служащих в хозяйстве купца-еврея. Этот купец-еврей мог просто выписать паспорт, заверив, что такой-то Мойша служит у него в хозяйстве. То есть ограничения черты не действовали вообще. Они действовали только на иудейскую бедноту, на иудейские низы в местечках. Хотя, естественно, раздражались и были готовы материалом для революционеров. Солобин был прав. Или надо было восстанавливать черту, если кто-то считает все это правильно, во всей ее жесткости, и не пускать никого, и гильдейских купцов, торгуете за чертой, либо отменять эти нормы. Он был сторонником отмены лишних ограничений. Но вместе с тем это был русский православный государственный деятель. И он активно проводил и поддерживал систему раздельного голосования в западных губерниях, дабы по преимуществу поляки не пользовались куриальным превосходством над православными крестьянами. Но он по поводу равноправия, о котором в Думе много кричали, полного избирательного равноправия, по сути дела, наших вассалов, поляков и финнов, которые избираться хотели в Думе сидеть на общих основаниях, а вот военную службу не нести на финских основаниях. Он произнес в Думе блестящую речь. Вы говорите, я излагаю, не смотрел. Могу взять, конечно, текст, он у меня есть. Посмотрите, вы обвиняете в том, что вас сделают гражданами второго сорта? Станьте такими гражданами Российской империи, каковы были гражданы Римской империи. Носите с такой гордостью имя российских граждан, как носили его римляне, и вы будете первого сорта и получите все права. Блеск. Блеск. Настоящий, последовательный глава правительства. Последовательный. Но, конечно, при всем при том, что это настоящий патриот, умный, дружелюбный, он, кстати, был сторонником представления государственности Польши, о чем шли серьезные разговоры еще до мировой войны, а в дни мировой войны был решен вопрос о восстановлении Польши как государства. Значит, при этом он оставался жестким, твердым, несгибаемым главой правительства. Как вы помните, на угрозу террора он в Думе произнес свое знаменитое «Не запугаете». Но где сейчас, в каком государствишке, не исключая даже и Соединенные Штаты Америки, позволит себе глава государства или правительства сказать «Не запугаете»? С полным правом, кто и где может такое сказать, Столыпин говорил, убежденно, спокойно, бесстрашно и с полным правом. Но все-таки главное, что сделано было Петром Аркадьевичем, это его знаменитая аграрная реформа. идея аграрной реформы, то есть коррекции аграрной реформы царя-освободителя Александра II, она имела определенную власть над мышлением, она уже ходила в умах и в конце 19-го, и в начале 20 века. Нечто подобное предлагал, кстати, и граф Витте в бытность премьер-министром, но до ума довел Столыпин. В чем заключалась реформа? В том, что крестьянин получал полное право приобрести возделываемую им землю не в надельную, а в личную собственность. Не в надельную, но при возможности коренных переделов, то есть перехода участков, передела участков земельных угодий по числу едоков, значит, а полное наследуемое и отчуждаемое владение. Причем крестьянский надел обязательно должен был быть предоставлен, а обязательно одним куском, для чего требовалась, естественно, землемерная работа. Значит, если падает удельный вес лучшей земли, то, соответственно, должен возрасти соответствующим образом кусок пай в средний по качеству земли данной общины. В случае невозможности по местным земельным условиям выделить такой целый отруб, крестьянин вправе был сдать его государству. Таковая сданная земля, кстати, попадала в государственный резервный земельный фонд, ну, как бы, если хотите, федеральный резервный фонд, для того, чтобы использовать на нужды нуждающихся крестьян. Помните, мы говорили с вами ведь о малоземельности, надеюсь, вы еще не забыли. Вынужденной малоземельности, созданной некоторыми некорректностями земельной реформы 1861 года. То есть, тогда крестьянин мог сдать свою землю государству и в другом месте получить хутор, то есть получить из государственных резервов адекватное земельное владение. Вот почему выделение на хутора и отруба. Значит, в отличие от того, что предлагают нам сейчас, несомненно, государственные преступники, может быть, заодно еще и уголовные, с полной правоспособностью частных владельцев на землю, в наших-то условиях, при разрушенном крестьянстве, в отличие от этого, было предусмотрено, что хотя крестьянин имеет право продавать землю и приобретать землю, были установлены ограничения по планкам, выше которой и крестьянин не может скупать землю, то есть были поставлены ограничения скупкой земли кулаками. А кулак, между прочим, посмотрите у Даля, посмотрите у Энгельгарта, это отнюдь не богатый крестьянин. Кулак в русской терминологии 19 века – это обычно хлебный торговец из крестьян. То есть тот, кто наживается на своих сообщинниках, на своих соседях. Никогда крестьянина, скотовода или земледельца кулаком у нас не называли. Это эсеры придумали, а большевики у них украли. Это именно сельский перекупщик, потому и мироед. Так что объедает мир. Так вот, были поставлены ограничения по верхней планке и ограничения законодательные, запрещающие выход земли из крестьянского владения. Катя, должен вам сказать, что уже к Столыпинской аграрной реформе, 80% обрабатываемой земли была у крестьян. А остальная была не только у помещиков, чьих владений осталось мало, и у сельских буржуа, так называемых экономистов. Но это обычно юг. Экономии – это юг. То есть были поставлены рогатки. Была применена угроза. Очень своевременно. Вот когда мы заводили фермерские хозяйства, нам бы издать такую угрозу. А ведь не издали. Была применена угроза. Был издан указ с предостережением, что любая попытка силового воздействия со стороны соседей, то есть со стороны мира, заставить крестьянина не выделяться, вызовет преследование по статье о бунту. На бунте. То есть все, каторга, все. Сахалин. И ни одного случая не зафиксированного, что где-нибудь был учинен погром над желающим выделиться крестьянином. Подействовало. А могло бы быть. Введено это все было, соответственно, указом в междудумский период, указом императора. В 1906 году. Утверждено Госдумой в 1908. Выделение на хутора и отруба в 1910. Вот у нас сейчас появилась новая мода. В связи со спорами о землевладении, тем более она обострилась. Наши не только красные, но, к несчастью, и розовые патриоты начинают делать из русского крестьянина-общинника колхозника и доказывать, что реформа Столыпина провалилась. С другой стороны, тоже доказывается, что реформа Столыпина провалилась, потому что вот теперь мы демократы, мы все президент. Ему мешали консерваторы. Петр Аркадьевич сам был консерватор, глубокий консерватор. И общину, между прочим, он не разрушал. Он разрушал крепостнические уродства, которые были столетиями внесены в общину. Община, как церковный приход, никем ведь не разрушалась. Право общины держать общинные покосы и выгоны никем не разрушалось. На самом деле возвращались к старой собственной здоровой сельскохозяйственной традиции, о которой я с вами говорил еще на материале 12 века, 11-го 12. Так вот, была ли провалена Столыпинская реформа? Формально она считается начавшейся в 906-м. Рассчитана была на 20 лет. Можно не продолжать? 26-й год? Это первое. Фактически выделение желающих выделиться хозяев, не забывайте, что с бухты-барахты сделать нельзя, нельзя обидеть остальных, и огромный объем просто землемерной работы, а число землемеров ограничено. Профессиональная геодезическая работа. Так вот, фактически выделение шло 4 года, причем в 10-м только началось. С второй половины 10-го по 13-й. В 14-м году выделение, причем никто в 10-м году еще просто не выделился. За одним исключением, а говорю, очень интересная вещь. Никаких протестов не воспоследовало. Был издан еще дополнительный указ, что те общины, в которых на протяжении последних 20 лет не было коренных переделов, считаются распавшимися. А земля автоматически закрепленная за каждой семьей, которая ею владеет. Но это были богатейшие общины. Такие, как, может, вы знаете, близ Ростова Великого, через озеро Нера, с гигантской колокольней, богатейшее село Поречье Рыбное. Вот оно, вот эта община, точно совершенно знаю, распавшаяся. Потому что там не было коренных переделов. Там каменные двухэтажные крестьянские дома или каменно-деревянные, некоторые 18 века, и вообще. Так вот, если не считать, то фактически с 11 года только выделение пошло. Из 20 лет 3 года-то и было. Значит, не помню, сейчас можете найти эту статистику, подняв Столыпинские публикации, вот о которых я говорил, сколько успело закрепиться, но помню железную цифру, сколько подало заявлений. 42% домохозяев сельских. Вот за то время, которое было. Это не успех реформы? 42% впереди оставалось, извините, 13 лет реформы. Темпы замедляются. Да, темпы подачи заявлений замедляются. Это правда. Это, можно ли считать это провалом реформы? Смотрите, кто подал заявление немедленно? Те, кто давно были готовы к этому. То есть, либо наиболее крепкие крестьяне, которые хотели укрепиться и не иметь опеки, не иметь коренных переделов. И получить возможность еще прикупить земли. И наиболее маломощные крестьяне, которые этого ждали, чтобы продать землю и уйти в город, уйти в рабочие. Вот и все. А всем остальным, ну, им надо было подумать, посмотреть, как вокруг. Что получал в результате этого Петр Аркадьевич? Ну, на хозяйственном уровне он получал сельского товаропроизводителя-крестьянина, который будет вполне конкурентоспособен, по сути дела, на международном сельскохозяйственном рынке, который, избавившись от неудач реформы 61 года, станет конкурентоспособен, прежде всего, против помещика и буржуа-экономиста. Попадет на их уровень. Подтвердилось, рекордный год вывоза сельскохозяйственной продукции, как известно, из России, 1913. А дальше война. Теперь. С началом войны тут же были остановлены все работы, естественно, по реформе Столыпина. И понятно почему. Массу крестьян призывали в армию. В их отсутствии нельзя было делить. Это же вам не Петр Первый, не советская власть. С мужиком-хозяином считались. Теперь он получал таким образом, не просто, я думаю, это не слишком его волновало, рост сельскохозяйственного производства. Ну, России хватало ее сельскохозяйственного производства и даже экспорта. Но он получал достаточно большой пласт зажиточных крестьян. И второе, а на социальном уровне он получал крепкого домохозяина, который будет естественно противодействовать любой революции. Давно уже отмечено и не мной, что если бы мировая война началась 10 годами позже, а я думаю, что может и 5 годами, она была бы, революция была бы невозможной. Крестьянин и так не бросился в революцию. Бросилось в революцию только что-то сельское бычье, как и городское. Но крестьянин остался пассивен. А еще несколько лет вот такой деятельности он не остался бы пассивен, они просто дубьем бы разогнали уцелевших революционеров. Так что, в общем-то, реформа началась успешно и обещала быть успешной. Столыпинской аграрной реформы дополнением явилась огромная, проводившаяся им при поддержке деятельнейшего главноуправляющего земледелием, тогда еще не было министра земледелия, чуть-чуть позже появится, Кривошеиным, знаменитым сотрудником Столыпина, проводившаяся при полной поддержке талантливых министров путей сообщения, князя Хилкова и Риттиха, последовательно, огромная переселенческая политика. Давно было известно, что земли, как ни крути, все равно не хватит. И не хватает, ее просто не хватает. В черноземных не хватает стабильно, не может хватить при том народонаселении, при том демографическом подпоре тогда уже. Переселенческой политикой, переселением в Южную Сибирь, кстати, прекрасный климат и на очень плодородные земли, занимались даже уже в первой половине 19-го, но до постройки Транссиба она не могла быть масштабной. Об этом, о переселенческой политике написано много. В 19 веке ею тоже с умом занимались. Были устроены станции, потому что крестьяне-переселенцы отправлялись, представляете, насколько они отправлялись времени, отправлялись со своей скотиной. Соответственно, дневной перегон, который можно перегнать скотину. Государство делало станции, государство готовило корма. Только переселяйтесь. Кстати, не каторжников переселяли. Ну, вообще, ссыльных тоже, разумеется. Но далеко не только так. Но с постройкой Транссиба переселенческая политика могла стать масштабной. Во-первых, была проведена очень серьезная рекламная кампания. Во-вторых, был построен специальный парк вагонов, знаменитых столыпинских вагонов. Секрет столыпинских вагонов раскрыл, кстати сказать, Солженицын в архипелаге ГУЛАГ. Но не все читали или забыли, так я расскажу на самом деле. Потому что наши недруги, как здешние антирусские люди, какой бы этнической принадлежности эта сволочь ни была, так и зарубежные. Они же ведь на полном серьезе писали уже не раз, что столыпинские вагоны – это вагоны для заключенных, вагон-заки, таким образом. Значит, да, так они получили такое название, потому что при Столыпине возили тех заключенных, а вот при коммунистах – других заключенных. Это примерно так же точно, как раскрыл переводной, где цензура? Раскрыл переводной альбом «100 шедевров архитектуры», вот там обнаружилось, что кроме царских дворцов под Петербургом и Московского Кремля, из этих шедевров в Америке куда больше обнаружилось, нам досталась еще Транссибирская магистраль. А черным по белому в переводе на русский язык сообщалось, что она построена заключенными. Хотя даже если собрать всех заключенных на Транссиб и даже еще ухитриться мобилизовать ссыльных, то их всех вместе в Российской империи не хватило бы на строительство Транссиба. Ну ладно. В общем, можно, конечно, без цензуры. Но тогда, когда за подобную клевету издателя привлекают к судебной ответственности и отправляют отдохнуть на Транссиб. За клевету. На ремонтные работы. Кстати, в Англии цензура была создана именно в интересах автора и издателя, как предостерегающая инстанция, дабы избавить от судебного преследования. Между прочим. Вот так. Люблю я английские примеры. Что делать? Таким образом, на самом-то деле, этот вагон столыпинский, вот это прозвище Столыпин вряд ли его разрабатывал. Просто он был душой этой переселенческой политики, разрабатывали какие-то инженеры. Это просто переселенческий вагон из двух половинок, где одну половинку занимала крестьянская семья со всем имуществом, а вторую половинку скотина, что безумно удобно, потому что на ходе поезда можно пойти подоить коровку, корма задать скоту. Они были совершенно необходимы. В советское же время переселением занимались иначе. Переселяли не туда и не для того. Поэтому переселенческие вагоны действительно использовались как вагон-заки. Это такой маленький штришок к отечественной истории. По-настоящему желательно, чтобы это все знали с детства, но трудно. До всех не докричишься. Значит, об успехе переселенческой политики свидетельствует статистика возврата. Средний возврат уехавших 4% в год. Это нормальный отсев. Вот не понравилось, вот домой поехали. Таким образом, мы с вами видим, что подобно тому, как это было в тоже трагические времена начала конца 16-го, первых лет 17 века, когда у нас был великого сердца, великого миротворческого ума государь Федор и великий государственный деятель, его шурин Борис, мы получили, по милости Божьей, такой подарок в начале 20-го. У нас был добрейший, благонамеренный, праведной жизни, любящий свой народ государь Николай Александрович и великий государственный деятель, последний пока что в нашей истории, Петр Аркадьевич Столыпин. Были и другие достойные люди, но это центральные фигуры эпохи. Это центральные фигуры эпохи. Так что, когда что не так, вспоминайте, что мы позволили убить сначала одного, потом второго. В чем и итог ушедшей истории России. И урок для восстановления России. Для всех урок. Все на сегодня. Пожалуйста. Если можно, вот меня интересует два вопроса. Первый, все-таки ваше представление о том, как сейчас надо обходиться с землей, сейчас. И второй вопрос. Вот у меня могучий и славный император Александр III придержался всего 10 лет. 13, 81 и 94. Но он умер. А слабый Николай II содержался 23 года, по-моему. Так. Ну, вот в чем вопрос? Вопрос в том, что, может быть, это можно отнести к его достоинствам и его какой-то политической мудрости все-таки, что он столько лет находился в Назаре. Но, вы знаете, сколько кому царствовать, решает Господь Бог. Александр III скончался от болезни. Ничто не предрекало сокращение продолжительности его царствования, и он был не стар. Не пример. Понимаете? С 58 по 81 год, это довольно долго, правда? Процарствовал дед последнего государя, Александр II, несмотря на то, что он был убит. Вот там та же продолжительность. Поэтому здесь разбирать я ничего не могу. А вообще, все, что я сказал по этому поводу, я уже сказал. Все достоинства я старался выделить последнего императора. И считаю, что он в целом был достоин и достоин сейчас нашей любви по отношению к его памяти. Он был бы прекрасным, вот о нем писали такое, он был бы прекрасным главой государства в любой более или менее допустимой ситуации. Не справился с экстраординарной. Я это сказал. Что касается... Простите, вы спросили первым вопросом... Земля. А, земля. Земля сейчас. Видите ли, в чем дело? К сожалению, у нас, во-первых, разрушено очень серьезно уважение к частной собственности. Разрушено, с одной стороны, советским периодом, а с другой стороны, еще больше, последними 12 годами. Потому что невозможно прививать уважение к частной собственности, если эта частная собственность почти вся наворована. И все это видят, и все это знают. Как я написал в одной из своих статей, этот афоризм считался очень удачным. Напечатано это в 95 году. 70 лет нам доказывали, что торговец – это вор. Теперь доказывают, что вор – это торговец. Поэтому, значит, сейчас крайне неосторожно вставать на подобный путь, даже если вводить ограничения. А ведь ограничения никто не хочет вводить. Следовательно, значит, вместо возможности продажи земли, необходимо ввести документ, закон, который разрешал бы наследственное владение землей без права отчуждения и приобретение земли, покинутой, пригодной для обработки, покинутой соседом. Частной собственности на землю с правом неограниченного отчуждения нету во многих странах мира, в том числе и в тех, которые признаются вполне правовыми и демократическими. Например, в Японии есть пользование наследственное. Пользование подобное должно наследоваться. Никакой хуторянин не будет вкалывать и улучшать свое хозяйство, если оно не пойдет по линии его семьи. Вообще настоящая демократия, тем более у нас, должна быть ориентирована не на права и властные приоритеты индивидуума, а на права и властные приоритеты семьи. Такой, кстати сказать, была римская демократия классического республиканского периода. И много других демократий. Так что вот так. В отношении того, что произойдет в случае разнузданной торговли землей, я, в общем, разделяю точки зрения критиков, даже красных. Землю начнут скупать, в том числе и иностранцы. Тут безудержная пойдет земельная спекуляция. У земледельцев нет свободных денег на приобретение земли. Но я к этому готов добавить следующее. То, на что не хватит смелости ни у одного Зюганова. И это будет введено, я уже знаю, одобрение, в готовящийся сейчас документ Союза православных граждан, где будет включено предостережение, что если по нынешним нормативам будет проведена приватизация земли, эта земля все равно будет отнята через несколько лет. Если Вопрос простой. Хотят они продолжение революции или нет? Землю все равно отберут. Даже если это будет добрый дядя из Соединенных Штатов Америки, у него отберут. А если он здесь еще окажется в этот момент, то еще вместе с головой. Как надо обходиться с землей сейчас у нас на современном этапе, так сказать, учитывая наши традиции исконные и в то же время в современном мировом, так сказать, вписываясь в современный мировой хозяйство. А я вам ответил на этот вопрос. Я вам ответил только на уровне наследуемого пользования. А как вы относитесь к суждениям Платона вот об артелях, о том, что все-таки личное землевладение у нас никогда не присутствует? Но он немножко перебарщивает. Артель – это добровольное объединение. Вообще, я считаю, что как исследователь экономики, исследователь русского хозяйства, Олег Платонов – автор блестящий. Но я не понимаю, почему он при этом, он наоборот доказывал всегда, что наш хозяйственный бум в начале века был, как позднее у японцев, связан с тем, это Платонов, что мы использовали самые современные, в том числе заимствованные, технологии, но национальную традицию хозяйствования. Я считаю, что я говорю тоже о национальной традиции хозяйствования. У нас земля находилась в наследственном пользовании семьи всегда. До неудачной реформы именно в земельной части 1861 года, в чем виноваты скорее бюрократы, нежели государь Александр Второй. У нас впервые пошли эти коренные переделы, их же никогда не было, извините. И еще в домонгольской Руси, что я в этом курсе в свое время рассказывал, семья платила дани, потом подати, с дыма, а вовсе не в порядке круговой поруки общиной. То есть земля находилась в распоряжении крестьянской семьи, так же, как и их дом, так же, как их огород, их утварь, их инструменты, их скотина. А общинными были рыбные ловы, выгоны, покосы и товарищеская взаимопомощь. Это разные вещи. А как вы относитесь вот к экспериментам Чертаева в Дагестане, где у него вот эта община, каждый имеет свою долю земли, но они все объединены для общей обработки, что позволяет им содержать ремесленников, преподавателей там и прочее. Кооперация у нас тоже имеет, это уже уровень не землевладения, не землепользования, а кооперация. Кооперация у нас имеет хорошую дореволюционную историю. Даже Центросоюз, который полупогубил Никита, а потом, а теперь погубили совсем, и то насчитывал столетнюю историю, то есть он в 19 век уходил. Кооперация у нас старинная. Кооперация – это не колхоз. Вообще говоря, Чаянова я читал. Это все возможно. Но через две недели я буду читать «Модерн», в том числе экономический блок. Поэтому я вопрос о кооперации коснусь. Прежде всего, молочная кооперация. Это колоссальное добровольное объединение хозяев. Не только крестьян, и буржуа, и даже помещиков. И инициатор всего этого дела был помещик. Так что кооперация – это нормально. Но кооперация. Не забывайте, что у нас в процессе коллективизации в значительной степени ликвидировали старую дореволюционного происхождения кооперацию. Ну, какие простые довольно такие вещи. Победоносцев говорил Витте, что сказать об образованности Николая II он не может. Лекции он ему читал, но спрашивать о прочитанном не мог. То есть образование было пассивным. Семинарских занятий Николай не проходил. Рефератов курсовых работ он не писал и т.д. Как же можно говорить о... Ну, вообще говоря, его владение иностранными языками известно, свободное. Его умение писать по эпистолярному наследию тоже известно. Значит, его нормальное понимание, так сказать, всей государственной кухни тоже известно. Даже в дневниках иногда встречаются исторические параллели, которые свидетельствуют о том, что он... значит, но владел классической историей, древней и российской. И, наконец, он все-таки был во главе вооруженных сил, следовательно, его военная подготовка, его высшее военное образование было нормальным. Другое дело, что это было неправильно, и не надо было ему брать на себя функции верховного главнокомандующего. Я и сейчас так считаю, в числе его ошибок. Значит, не самых страшных, но все-таки. Просто дабы вывести пост императора, пост главы государства из-под критики. Не следовало. Но Алексеев Алексеевым два года даже номинально быть верховным, значит иметь военную подготовку. Я думаю, это не противоречиво. А потом я не знаю, что сказал Победоносцев. Потому что я не доверяю Сергею Юрьевичу. Вид-то я не доверяю. Что можете сказать о сериале «Империя под ударом»? Я почти не смотрю «Ящик», простите, Бога ради, не видел. Не видел. В последнее время тем более мало смотрю, что-то все противно как-то. Когда не пост, я могу посмотреть лучший американский триллер или боевик. Он меня развлекает, нисколько не занимая мое сердце. Так, прыгают. А наши исторические не очень хочется чаще всего смотреть. Это печально. Очень хороший сериал сейчас идет по культуре по вторникам. 5 часов. Полчаса, по-моему, называется «Дело житейское». Ведет священник. Да? Любопытная тема. Культура 5 часов. Прорвался. Я, правда, записываю. Это всегда называется «прорвался». Да. Когда батюшка прорвался, приличный батюшка прорвался в наше телевидение, это называется «прорвался». Да. Вот. Это значит ненадолго, погонят. Всегда всех гонят. Посмотрю обязательно, спасибо. Ну что, давайте прощаться. Если здесь у меня есть хоть какие-нибудь художники... Ну, во-первых, я всех православных поздравляю с наступающим праздником. Торжество православия, ближайшее воскресенье. Ну а если есть художники или будущие художники, кто вас всех знает, или родственники у вас художники, то я всех художников тоже поздравляю с праздником торжества православия, потому что он установлен на 7-м Вселенском соборе в честь преодоления ереси иконоборчества. Если бы собор не победил, художников бы не было. Это их профессиональный день. До свидания.